«Как не помнить?» — согласился Новиков. «Зато ты у нас герой. В узилище сидел и не поддался. За что и люблю. При всех твоих невыносимых чертах характера. Моя б воля на Соловки сослал. Для развития истинно научного, незамутненного прозы и материализма стиля мышления. Чем бы, скорее всего, и вошел в историю грядущих веков, как просвещенный гонитель разума. Сейчас предлагаю примолкнуть. Нас начинают доставать. Пока только отраженный сигнал не чувствуешь?» «Кроме смутной тревоги нет», — ответил Андрей. «Я мыслеформу прикрытия держу, сил хватает». «Я тоже, но главное впереди. Только упаси бог, не вздумайте стрелять раньше времени». «Мы не будем, а Сашка может, в нужное время и в нужном направлении». Они говорили, идя по длинному коридору, местами, безусловно, растительно-животного происхождения, из переплетенных лиан, каких-то мягких стенок, передергиваемых судорогами перистальтики, а местами неожиданно в стиле хай-тек. Светлый металл и разноцветное стекло, требующие для своего производства развитой промышленности как минимум земного типа. Зал заседаний Рарайма вполне отвечал назначению. Огромный, с амфитеатром, расположенными сиденьями, окружающими подиум для председательствующих. Только в отличие от подобных помещений на Земле, каждое место отделялось от прочих высокими глухими переборками. Никто не мог видеть своих соседей. «В этом имеется свой смысл», — подумал Андрей. «Нужно будет, персональный ракопаук высунется из-под кресла, перекусит пополам несоответствующего, и никто ничего не заметит». Поэтому они, не обращая внимания на слова и жесты хозяев, сразу прошли к столу президиума. С шумом сложили перед собой автоматы. Артем с каменным лицом стал сзади и сбоку, положив ствол ПКМ на согнутую руку так, чтобы под прицелом находились сцена и амфитеатр. «Зачем это?» Явно с подсказки Сунг Эрма спросил Шат Урх. «Иначе откуда бы ему знать о назначении этих металлических изделий? Интеллектуалы ведь с теми, кто заведовал производством и использованием здешнего оружия, якобы не соприкасались. И Шат Урх будто бы не подозревал, откуда и для чего их монстрам метрольезы. Здесь вам ничего не угрожает». «Вам тоже», — ответил Антон, демонстративно обращаясь к Шат-Урху. «Главное, чтобы никто не делал резких движений. Иногда ошибка бывает хуже преступления». «Ты сообщил хозяину, что гравипушка флигера разнесет этот цирк Шапито в пыль, независимо от нашей личной судьбы», — сказал Антон, обращаясь к Шат-Урху. «Да, я довел это до его сведения, как и то, что случилось со всеми отрядами, посланными на землю. Почтенный Сунг Эрм мне не хозяин, всего лишь первый среди равных, как я уже говорил. Он был очень удивлен, что такое мощное вторжение могло произойти без его ведома». «Что еще раз подтверждает, имеется кое-кто повыше и вашей Рораймы, и даже, так сказать, топору Куара, имеющих право стрелять по старшим товарищам без предупреждения. Переведи на свой язык, доступный ему русский не передаст всех нужных эмоций. Заодно и спроси, так чтобы непременно ответил, почему эта военная каста остается вне власти Рурайма? Кому она подчиняется? У них бывают совещания равных в присутствии высших?» Антон спросил и тут же почувствовал, как электрические мурашки забегали по спине. И это у него много чего повидавшего в разных жизнях на разных планетах. Бледнокожий председатель явным образом посерел лицом. «Значит, опять попали». Удолин толкнул Новикова коленом под столом. «Приготовься, мол». «Давайте, уважаемый Сунг Эрм, перейдем, наконец, к делу», — начал Андрей. «Не менее уважаемый Шат Урх, прилетев к нам в Африку, если вы знаете, что это и где, объявил, что от имени касты Урарикуэра желает заключить с землянами мирный договор. Мы пошли ему навстречу, приняли как друга и тут же получили плазменный удар. Не будем говорить о том, что для нас подобные штуки не опаснее укуса мелкого инсектоида, это очевидно. Но как акт агрессии мы подобную выходку восприняли. Удержавшись при этом от нанесения ответа, могущего превратить в пар целый континент. Понадеялись, что переговоры будут продуктивнее тотального уничтожения. «Что следовало бы оценить по достоинству?» — неожиданно вставил Удолин, потихоньку занимавшийся своими некроманскими приемами в отношении всего высокого собрания и окружающей мысли сферы. «Совершенно верно. Мы также не ответили достойным образом на последующие, никак неприемлемые в отношениях между равноценными партнерами атаки на нашу межзвездную базу. Просто уничтожили явившиеся с явно враждебными целями десантные отряды и все. Но вы не остановились, как требовала бы нормальная логика. Вы стали наращивать силы вторжения, нам это надоело. И мы прилетели специально, демонстративно на захваченном десантном корабле, для того, чтобы, глядя друг другу в глаза, спросить, что вам от нас надо. Если есть достойные обсуждения претензии, мы их обсудим. Если вы воюете только по причине инстинктивной агрессивности, наш ответ не заставит себя ждать. Земле не нужны соседи, не умеющие правильно мыслить и вести себя приемлемым для нас образом. Очевидно, слово «инстинктивный» в переводе на местные языки для присутствующих дугуров и их хозяев безусловно разные, переполнило чью-то чашу терпения. Вернее, не слово, а понятие. В любой культуре, особенно супертоталитарной, есть вещи, которых нельзя касаться безнаказанно. «Товарищ Сталин – гений всего прогрессивного человечества», звучит правильно в заданной системе координат. Ничего не гарантирует, но и поводом к репрессии не является. Если чуть изменить тональность, некий Джугашвили, кровавый тиран, прорвавшийся к власти, 10 лет без права переписки. За такие слова нормально. С правом переписки это уже неизреченная милость, каприз вождя. Сноска. В советское время, до 1953 года включительно, термин «без права переписки» в сочетании с приговором суда или ОСО означал расстрел. Немедленно после вынесения приговора и без права апелляции или прошения о помиловании. С правом переписки, как кому повезет. «Слушай, может, я выйду прогуляюсь тут вокруг?» — спросил Ростокин у Шульгина. Ему надоело сидеть в кабине флигера, медленно нагревающегося от выкатывающегося из-за крыш совета солнца. «Осмотрюсь, систему охраны прикину. Должны ведь быть у них какие-то посты. Куда дороги ведут, тоже интересно». «Сиди», — сквозь зубы ответил Сашка. Очень ему происходящее не нравилось. Ребята ушли внутрь здания, и значит, стрелять по нему нельзя, если что-то начнется. Других подходящих целей, разрушение которых могло бы деморализовать противника, здесь не было. Это тоже плохо. Враг не того сорта, чтобы угрожать ему уничтожением или пленением не представляющих ценности функционеров. Чтобы такое придумать, сразу ломающее всю схему, разработанную, возможно, 1000 лет назад и продолжающую безупречно функционировать до сегодняшнего дня. Так в этом и беда тех самых пресловутых высших. Неважно, существуют они на самом деле или нет. Все системы в целом, пусть хоть 1 000 000 лет она процветала. Потому что не сталкивалась с историческим вызовом на совершенно другом уровне. Вот теперь столкнулась. Кто проявит больше гибкости и творческих способностей, тот и победит. Мыслеформу Шульгин начал выстраивать под влиянием буквально только что пришедшего озарения. Раньше было надо делать, да что поделаешь. На фронте, на передовой часто такие решения приходят, о каких в тылу, сидя над картой со стаканом чая с лимоном, даже не подозреваешь. Вопреки предыдущей договоренности переговариваться через роботов, он включил обычную полевую рацию, настроенную на такую же МТЛБ. Мысли перехватывать дугуры умеют, пусть не всегда и очень редко правильно, а КВ-сигнал, глядишь, прозевают. Если нет, тоже не беда. «Игнат, ты на месте?» «Не надо», — ответил, что да. С дерева наблюдатель видит юго-восточную часть крыши. Вокруг все спокойно. Что и настораживает. «Давай так. Машины с интервалом 50 метров выводи вперед еще на километр. пехота редкой цепью следом, в пределах зрительной связи. ПТ Урсы и Василек напрямую наводку. Аскольд пусть идет самостоятельно, пока не увидит мой флигер из надежного укрытия. После этого стоп. В полной готовности к открытию огня по любой цели, за исключением нас, напоследок сострил он. «Будет сделано. Не подведем, Александр Иванович».